Глава 32. Дани вдруг встал со своего места, подошел к дивану, на котором сидела Лика, и опустился рядом с ним на колени. С минуту его синие глаза всматривались в глубину глаз девушки, пытаясь найти малейшую фальшь. «Скажи, Лика, это все, что ты поняла из моего рассказа? Ну, что герои так до конца и не поняли, что такое любовь? Дав прочитать эту историю, я хотел сказать тебе, насколько могут быть опасны связи между разными расами и к какой боли в будущем это может привести. Но ты по-прежнему хочешь быть моей истиной? Даже если зверь внутри меня однажды обретет контроль над телом и причинит тебе боль? Потому что все возможно. Увы, любовь не панацея от всех забот мира, как и от врагов, жаждущих заполучить силу звездного Альфы». «Я тоже хочу кое-чем поделиться», — призналась Лика. «Как-то летом я ездила с Катей в деревню к ее бабке. Там было много старых домов, и один из них принадлежал когда-то помещикам. Дом был заколочен, забыт, как память о далеком прошлом. Перед поездкой мама подарила мне золотой браслетик на руку. Я так гордилась этим подарком, что носила его, не снимая. Но однажды, когда мы с Катей гуляли, застежка сломалась, и браслет потерялся. А где, я не запомнила. Остался где-то в кустой крапиве возле того старого дома. Сначала я пыталась вырвать крапиву, потом обратилась за помощью к бабушке Кате. Та скосила всю траву, но браслет мы так и не нашли. Он как сквозь землю провалился. Тогда бабушка Кате сказала: «Не переживай, отдала что-то важное, получишь что-то взамен». И сейчас, спустя годы, я знаю, что я получила тебя, истинного, которого мое сердце ждало очень долго. И стань ты браслетом и пропади в крапиве, я осталась бы в той деревне навсегда, чтобы искать тебя вечно. Дани, я люблю тебя. После того, как прочитала твой рассказ, смело могу сказать, что полюбила тебя с первой встречи. И никакая твоя форма не отпугнет меня от тебя». Хотя, если вспомнить сказку «Красавица и чудовище», у них все тоже получилось не сразу. Но надо продолжать искать браслет. Пылко закончила она и вдруг резко потянулась к Дане и поцеловала его в губы. Чувства двух истинных переплелись. Камень в виде сердца вспыхнул слабым светом на груди Лики. Почувствовав это, Дани с удивлением отстранился. «Смотри, а мой кулон реагирует на наши поцелуи». «Он тебе не мешает?» «Просто дарит тепло», — улыбнулась девушка, которая после поцелуя больше ничего не боялась. Сердце в один миг почувствовало, что отныне и ее жизнь, и ее смерть находятся в руках Дани. Этот человек стал для нее самым важным. Словно прочитав ее мысли, Дани опустил голову ей на колени. Девушка стала перебирать темные пряди волос. «Понимаешь, Лика, история, в которую ты попала, это не сказка о принце из Турции, это история про чудовище. Но ты сама вспомнила о ней, почему я и удивился. Значит, твое превращение и твоя истинная форма настолько ужасны?» — спросила девушка. Это произошло после гибели Виктории. В первое же полнолуние форма моего зверя начала меняться. Я перестал его контролировать, чуть не убил в ту ночь Сару. Но кто-то смог прийти в себя в последний момент. Сара кричала, что никогда не видела такого чудовища. Я был безобразен. И тогда я понял, что с моими превращениями нужно покончить, даже если для меня, как для Альфы, это грозит ранней смертью в теле человека. Тогда Дани вдруг отстранился и провел пальцем по шее. На ней вдруг заблестел серебряный обруч. Я и приобрел это. Средство, способное сдерживать ипостась оборотня. Поэтому, Лика, ты никогда не увидишь моего превращения. По крайней мере, я надеюсь на это. Но мне хотелось тебя проверить. — Значит, очередная проверка? Ты ее закончил? — вздохнула девушка, в очередной раз разочарованная действиями своей истинной пары. Дани посмотрел на нее глазами побитого щенка. — Прости, это было необходимо для меня. — Ничего. Теперь мы поговорим о моей книге? Лика подмигнула мужчине, и тот кивнул. — Да. Но прежде позволишь ее дочитать? Мой рассказ ты прочла слишком быстро. Лика кивнула и сказала, что пока Дани будет читать, она немного поспит. Проснулась от деликатного покашливания. Мужчина сидел на диване рядом с ней, и на его лице играла легкая улыбка. «Ну что, Лика, во-первых, хочу тебя поздравить. Книга получилась яркая, интересная подросткам, да и взрослым людям должна понравиться. жюри твоего конкурса пропустил нечто ценное. Я, конечно, не владелец издательства, но если литературный агент тоже не заметит эту книгу, напечатаем ее сами. Но есть некоторые детали, которые я хотел бы сначала обсудить. Во-первых, Вальдемар Цепиш – герой и злодей в одном лице. Он чем-то напомнил мне Драко Малфоя, только повзрослевшего. А может, даже на Тома Редла? Ты планируешь его оставить таким и в последующих книгах? А как, позволь спросить, этот тип будет спасать мир, если всегда думает только о себе? Очень редко в нем просыпается совесть и сострадание. Но, если я правильно понял, этот роман первый в серии. Ведь заканчивается она вторжением пустого на территорию школы и спасает всех парочка Вальдемара и Лики. Кстати, обязательно было давать героине собственное имя? Я не знаю, почему это сделала. Что до того, что двое ненавидящих друг друга героя спасают школу, это правда. Вальдемар, выпив крови девушки, обретает способность видеть ловушки, созданные врагом, и так школа будет спасена. Но не мир, мрачно вздохнул Дани. Мир замрет в ожидании смертельной угрозы пустых, которые поглощают и свет, и мрак. В общем, если честно, про этих тварей пока и знать не хочу. Пройдемся-ка по другим моментам.